М.П. Соломирской. Над бездной адской блуждая, душа преступная порой читает на воротах рая узоры надписи святой. И часто тайную отраду находит муки неземной за непреклонную ограду, стремясь завистливой мечтой. Так, разбирая в заточение досель мне чуждые черты, я был свободен на мгновенье могучей волею мечты. Залогом вольности желанной, лучом надежды в море бед, мне стал тогда ваш безымянный, но вечно памятный привет. 1840 год.